Глава 21. Я натянула на лицо непонимающую улыбку и спросила: «Что вы имеете в виду? Я действительно не понимаю, на что вы намекаете». Леди Равена похлопала меня по руке. «Ну как же, дорогая», — произнесла она, — «ты разве ничего не знаешь?» Дышать стало легче, и я взяла кусочек клюквенного пирога, оставшегося со вчерашнего ужина, и с удовольствием откусила. Даже не свежий он был удивительно вкусный. Может, его приготовить для щедринского званого приема? Ах да, теперь это не моя забота, и мне всего лишь нужно согласовать меню со свекровью и испечь кекс. На душе стало легко и захотелось петь. Еще немного, и я уберусь из этого дома. А что я должна знать? Ну, к примеру, то, что оборотни никогда не появляются на территории Корнуола. Она, прищурившись, смотрела на меня, словно сказала мне невесть какую важную новость. «Я мало что знаю о Корнуоле», — пожала я плечами. «Я выросла в другом месте». «Да, Эдуард что-то говорил об этом», — безразлично сказала она. «А я выросла в Корнуоле и не понимаю, зачем сюда вернулся Эдуард». «Тоже не понимаю, зачем он вернулся, и знать ничего о нем не желаю. Пусть лучше расскажет о Корнуоле, что за страна такая». «Я выросла в королевстве Поляне, а оно находится далеко от Корнуола. Когда я сюда впервые попала, у меня создалось впечатление, что это довольно отсталая и бедная страна», — согласилась я со свекровью. «Ты совершенно права, милая моя, леди Равена». Тоже обрадовалась, что я сама так сказала. «Хоть это и моя родина, но возвращаться сюда у меня не было никакого желания». «Так вот, почему вы и не навещали нас?» «Не только поэтому», — сказала она. «Ты не обижайся, но я не была рада женитьбе Эдуарда. Сама посуди. Такая скорая свадьба, меня с будущей женой не познакомил, благословений не попросил». «Я не знала, что он все делал за вашей спиной», — с сожалением сказала я. «Если бы я тогда знала, что за человек Эдуард, то ни за что не вышла за него замуж. Но не скажешь же это его матери. Вряд ли она поймет, какое чудовище родила». «Эдуард уже большой мальчик и решает все сам», — свекровь откусила кусочек пирога и, закрыв глаза, прожевала его. Она замерла с закрытыми глазами и выражением блаженства на лице. Свекровь не заговорила, пока не съела весь кусок пирога, запив его травяным чаем. «Божественно!» — промычала она. «Ты умелая кулинарка, Алисия. Мне же никогда не давалась готовка». Я вежливо улыбнулась. «Пожила бы в нищете, так и не тому научилась бы». «Обидно, что даже после свадьбы не приехал с женой», — жаловалась свекровь. «Не познакомил нас. Ты могла бы его надоумить, если сам не догадался». «Эдуард уже большой мальчик, вы сами это сказали. И только он решает, что и когда мы будем делать». Я горько улыбнулась. «Мое мнение его не интересует». Свекровь молчала, и я не стремилась разорвать паузу. Спокойно кушала, наслаждаясь едой. Перепелиные яйца под кисло-сладким соусом невероятно вкусные. Раньше я их не ела. Эдуард не любил яйца, а значит, и я их лишена. Порадовало, что сегодня у нас завтрак более разнообразный. Может, из-за того, что матушка его приехала? Эдуард расщедрился. «Мой сын больше похож на отца, чем мне хотелось бы», наконец-то сказала она. «Мой покойный муж был излишне суровым, мне тяжко с ним приходилось». А Эдуард восхищался отцом, стремился заслужить его одобрение. Тяжело приходилось ему, но жалости к нему я не чувствовала. Эдуард своим отношением выжег остатки любви уж давно, а вчера и сочувствие ушло. Зачем все так стремятся замуж? Не лучше ли жить одной? Когда я сбегу, то буду наслаждаться одиночеством. И замуж больше никогда не выйду. Эдуард не верит в разводы. Да и донимать его этой мыслью я не буду. Лишь бы вычеркнул меня из своей жизни, как будто и не было у него жены. Я нашла ему подходящую девушку, а он сбежал сюда. Она презрительно скривилась. «Как ему удалось выжить одному?» — с любопытством спросила я, наберусь чужого опыта в выживании без семьи. «Да неужели ты думаешь, что он уехал в никуда?» Она рассмеялась. «Эдуард не такой. Он не будет делать ничего на эмоциях. Карнуол он выбрал, потому что у меня был здесь дом, доставшийся по наследству от родителей». «Так это ваш дом?» — догадалась я. «Да, мой дом», — улыбнулась она. «Счета моих родителей в банке тоже достались ему. Эдуард не из тех, кто будет преодолевать трудности». «А по нему так не скажешь. Жесткий, решительный, беспощадный. В его сердце нет места любви и жалости». «Мне казалось, что он выживет в любых условиях», — сказала я. «Сделать карьеру в Карнуоле приезжему очень сложно, практически невозможно», словно не слышала меня свекровь. Но Эдуард и не был чужаком. Он бравировал моей девичьей фамилией, восстановил старые связи моих родителей. Он удивительно изворотлив, мой старший сын, и может быть обаятельным, когда захочет. Я не поняла, она гордится успехами сына или наоборот осуждает. «Карнуол? Страшное место, Алисия», — добавила почти шепотом свекровь. «Здесь жизнь не стоит и ломаного гроша. Женщины приравнены к движимому имуществу, и у них прав меньше, чем у козы на подворье крестьянина». «Теперь понятно, почему Эдуард не церемонится со мной. Даже если муж убьет тебя, то вряд ли его накажут, особенно если он служит церкви». «Это что, предостережение? Свекровь намекает на жестокость своего сына?»